Глава 24. Ты молодец. Если бы не ты, они бы нам в жизни не признались. Это просто удача. Не надо быть молодцом, чтобы воспользоваться выгодным моментом. Не каждый может заметить этот момент. Согласен. Белов вез нас обоих на служебную квартиру. Я вымотался и почти дремал. К тому же, все-таки к вечеру слабость начала меня валить с ног. А завтра еще целая куча дел. И их надо сделать, чтобы к концу дня уже отправиться в аэропорт. «Кстати, надо сегодня еще билет купить». «Зря ты мне не дал его уволить», — проворчал Белов где-то в стороне. «Не зря. Он хороший повар», — парировал, не открывая глаз. «Хороший специалист. Тебе разве Игорь Аркадьевич не говорил, что Блэкбургер заботится о каждом своем сотруднике? Левин — отличный профессионал. Не думаю, что в Оренбурге таких много. Ну, повздорил с блогером. Об этом надо было сообщить руководству, а не замалчивать проблему. Мало ли, что Зет приревновал свою девушку к Виктору. И поэтому обзывался, а тот ему бутерброд с подогревшей котлетой подсунул». «Еще неизвестно, обошлось ли только котлетой», — упрямо парировал Виктор. «Это уже мелочи. Мне было лень разговаривать. Очень жарко голове и руки горят». «Кристоф, ты как?» «Нормально», — проворчал и вытянул ноги. Скрестил руки на груди. «Слабость. На самом деле не слишком нормально, но мне всего лишь необходим сон. Хорошенько выспаться, желательно без приключений. Я даже не поморщился, когда придурок положил свою ладонь мне на лоб. Ну и пусть, зато она холодная». Интересно, в первый раз за эти несколько дней я спокойно реагирую на это прикосновение, хотя их было уже много, даже слишком. «Ты позволишь мне помочь тебе?» — услышал осторожное с его стороны. «Полечить тебя?» «Лечи», — ответил лениво Белову. «Пусть лечит. Я сейчас уже все приму. Редко болею, но уж если болею, то качественно. Я не привык получать помощь в таких ситуациях. Отец меня этим не баловал, мама всегда была слишком далеко, а Белов... Может быть, это болезнь, а может быть... Его жажда заботиться обо мне наконец сработала? Поначалу для меня это было дикостью. Конечно, я был неправ. Не Белов настолько сумасшедший. Заботиться друг о друге нормально. Просто я к этому не привык. Не привык к тому, что у меня кто-то есть, на кого можно положиться, кого будет волновать мое состояние не только физическое, но и душевное. «Если обещаешь ничего, кроме лечения», — уточнил я, — «то лечи». «Обещаю». Я не подал вида, но что-то в моей душе ёкнуло под натиском его нерушимой заботы. Что-то. Это не любовь. Скорее, благодарность и радость от того, что он рядом. «Спасибо, Виктор». Не видел, но почувствовал. Машина дернулась. Виктор был за рулем. Я так понимаю, не ожидал, что так легко сдамся. Однако секрет в том, что я не сдавался. Не сопротивлялся, чтобы сдаваться. Просто принял то, что мне предлагали. И был искренне благодарен за это предложение. На самом деле. На самом деле, Белов хороший парень. Если бы не мои тараканы в голове, могло бы все сложиться так, как он этого хочет. «Виктор, почему ты один?» «В смысле?» «В прямом?» — спросил его, по-прежнему не открывая глаз. Голова раскалывалась, а так было легче. «Ты вроде бы хороший, умный парень. Почему ты до сих пор один?» «Я не один», — буркнул Белов. «У меня есть ты». «Меня у тебя нет. И я не буду это сейчас обсуждать. Ладно, поставлю вопрос иначе. До нашей встречи в тот раз на даче у тебя же был кто-то? Тебе не 15 лет, история какая-то у тебя была?» «Нет, я плохо схожусь с людьми», — глухо парировал водитель. «Кристоф, до тебя у меня никого не было». «Придурок, врет и не краснеет. И правда, не знаю, может быть и краснеет, но глаза из-за того, чтобы только прояснить это, открывать не собираюсь. Конечно, я у него первый, а весь свой опыт он по книжкам и из сети почерпнул». «В таком случае тебе стоит попытаться кого-то найти. Завтра вечером я планирую вернуться в Москву». «Угу». «Что?» «Так и сделаю. Мне прямо сейчас остановиться и начать кого-то искать?» «Делай, что хочешь», — сказал это, уже отключаясь. В тепле салона его автомобиля, под собственное ворчание, я все-таки уснул. Не хочу ничего решать. Надоело отбиваться. С первой минуты, как снова встретился с ним, нахожусь как на вулкане. Мне надо отдохнуть, подумать. И потом я решу, что делать с придурком».